Пролог 6. Лансер. Лес был глубок. Очень глубок. Он словно погружался в бездонное болото. Бежать! Он несся в ночи, продираясь сквозь лес. Задумывался ли он над тем, почему именно он бежал? Возможно. Его действия можно было описать бегством, но он не мог одновременно бежать и думать об этом слове. Можно сказать, что причиной его бегства было... Другими словами, его гнало вперед желание жить. Его вели инстинкты, но не разум. Он был импульсивен, но не рационален. Он даже не знал, куда должен бежать. Он просто огромными скачками несся вперед и вперед. Как долго он бежал? С каждым шагом его ноги словно кричали в агонии. Боль разливалась по телу, даже не думая угасать. Но он должен был бежать дальше. Ни тело, ни разум не желали останавливаться. Вероятно, поток эндорфинов уже иссяк. Чистейшая боль омывала его тело волна за волной, снова и снова. Но даже это было нипочем его звериному инстинкту. Деревья проносились мимо со скоростью ветра, и действительно, мчась по лесу, он словно сам стал ветром. И когда уже казалось впереди замаячил конец пути, воздух прошила усиленная магией пуля. Он даже не успел почувствовать боль, а его тело уже захлестнул шок. Инерция повела его вниз, земля безжалостно истрепала его тело, словно в отместку за то, что он ударил по ней лапами во время своей бездумной гонки. Безмолвный крик. Он попытался встать, но конвульсии ему не позволили. Его разум услышал крик боли тела, в то время как уши уловили слабое эхо голоса. «Ты доставила мне немало проблем!» Говоривший казался вполне уравновешенным, но за этим спокойствием скрывались отчетливые намеки на ярость. Мужчина, видимо маг, опустил свой богато украшенный револьвер, осторожно наступил на живот беглеца и погрузил все еще горячий ствол оружия в огнестрельную рану. Раздался шипящий звук. Смрад опаленной плоти начал расползаться по лесу. Беглец разинул рот шире, чем это было возможно, и выдохнул влажный воздух из глубин глотки. «Это абсурд. Я ко многому был готов. Но чтобы ты получил командные заклинания? Что за фарс?» Беглец беззвучно взвыл и задергался. На его теле отчетливо виднелись отметины, похожие на командные заклинания. «Для чего я, по-твоему, так старался, когда создавал тебя? Думаешь, зачем я до предела усилил твои магические цепи? Зачем я позволил тебе жить так долго?» Маг покачал головой и пнул беглеца, все еще извивавшегося от боли, словно футбольный мяч. «Чтобы победить в войне за Святой Грааль, я должен призвать существо, превосходящее любого героя». Он навис над беглецом и наступил ему на голову. «Если я не призову такое существо, создание немыслимой силы, достойное называться богом, у меня не будет никаких шансов против героев, зовущих себя королями». Подошва еще сильнее прижала голову к земле. «Раз уж на то пошло, у меня нет выбора, кроме как призвать существо древнее даже первого героя. Призвать того, кого египтяне звали богом». Он снова опустил ногу на беглеца. «Но даже силы командных заклинаний вместе с природной энергией этой земли недостаточно для того, чтобы призвать существо силой бога. Придется нарушить некоторые правила, чтобы провернуть это». Его ботинок обрушился на беднягу. «И ты? Ты должен был стать моим катализатором! Катализатором для призыва бога! Почему ты отринул такую честь? Ты отплатил злом за мою доброту!» Беглец уже не мог даже кричать. Он мало что видел, кроме лесного мрака и расползавшегося багрянца собственной крови. И все же, захлебываясь кровью, вытекавшей из глотки, он изо всех сил пытался подняться. Увидев, что беглец не хотел признавать поражение, маг вздохнул и опустил ногу на его спину, безжалостно придавливая беглеца к земле своим весом. «Довольно. У меня много готового расходного материала. Ты вернешь мне командные заклинания, а после умрешь. И умрёшь так, как захочу я. Я брошу тебя в печь, используя останки, чтобы сотворить новый экспериментальный субъект». Он протянул правую руку к командным заклинаниям. Беглеца они заботили меньше всего. Он даже не знал слов «война» за Святой Грааль, не говоря уж о их значении. Выжить. Он, живое существо, подчинялся переполнявшим его инстинктам. Выжить. Выжить. Даже теперь, когда конец был уже близок, эти инстинкты не утихли ни на йоту. Выжить. Выжить. Выжить. Это было все, что он знал. Выжить. Выжить. Выжить. Выжить. Выжить. Выжить. Выжить. Выжить! Не «я не хочу умирать». Не совсем «я хочу жить». Это было не желание, скорее простой инстинкт. Обычная надежда выжить. Заметил ли он сам эту разницу? Или, опять же, мог ли он вообще выразить концепцию «я не хочу умирать»? Силы медленно покидали его тело, но... Из всех живых существ в районе Сноуфилда его воля была самой сильной. И собрав всю эту могучую волю, он закричал. Маг не понял, что значил этот крик, и потому не заметил, что в то мгновение ритуал был завершен, что крик беглеца принадлежал только ему. Это была его собственная форма магии, это были слова призыва. Этого маг не знал. Не так давно в ущелье на севере был призван пятый слуга и... Похоже, фальшивый святой Грааль немного торопился воплотить шестого. Разумеется, с самого начала этой войны за Святой Грааль и с призывом Райдера в качестве примера, ритуал призыва был довольно расплывчатым. Но, как бы то ни было, именно в этот момент шестой слуга наконец не зашел на землю в лесах Сноуфилда. Ослепительный свет озарил чащу, и могучий порыв ветра покачнул ближайшие деревья. Мага отбросило назад на несколько метров. В испуге он поднял оружие и, почувствовав невероятный поток энергии, укрепил свои магические цепи. «Что?» Перед его глазами возникло существо, облаченное в простой кусок ткани. Это была героическая душа, судя по ошеломляющей магической энергии, которую излучало это существо. В то же время было в нем что-то необычное. Для героя оно выглядело слишком простовато. Простецкая одежда, никакого намека на то, что можно было бы счесть за снаряжение. Разумеется, достоинства героя не оцениваются его материальными вещами, но даже так, что это за герой, если у него даже оружия нет? Он осторожно изучил существо. Женщина. По лицу можно было сказать, что это женщина. Блестящая кожа, мягкие черты лица. Однако грудь и бедра скрывало просторное одеяние. Те же конечности, что находились на виду, были крепкими и подтянутыми. «Нет, минуточку. Может, мужчина? Кто же это?» Лицо слуги обладало легкими детскими чертами, из-за чего его можно было принять как за мужчину, так и за женщину. В любом случае, у него было крепкое тело. Оно было напряжено, словно скрученная спираль, готовая в любой момент броситься вперед. Его глаза говорили об этом. Мужчина или женщина, он был прекрасен в любом случае. Это вообще человек? Маг почувствовал укол смущения. Он определенно принадлежал к человеческой расе, но было в нем что-то тревожное. Маг не знал, как это описать, но с этим существом что-то было не так. Возможно, он был слишком совершенен. Внешне в нем не было ничего подозрительного, но все его тело излучало странную ауру, словно манекен. Казалось, он был марионеткой, в магическом смысле. Маг никак не мог определить его телосложение, возможно, из-за просторной одежды. Он все больше терялся в догадках по поводу его половой принадлежности в частности и принадлежности к человеческому виду в целом. Тем не менее, одно было ясно наверняка. Этот герой был невероятно красив. Парадоксальная красота, совмещавшая несовершенство человечества и непорочность, присущую природе. Его тело было подобно бархатистым ветвям, укутывавшим статую Венеры. Казалось, внешность слуги отрицала саму классификацию как мужчины или женщины, человека или зверя, бога или демона. Героическая душа на фоне леса – существо идеальной гармонии. Провел рукой по волосам, отдавая их во власть ветру и... «Ты, мастер, призвавший меня?» – спросил он раненого беглеца, распластавшегося на земле перед ним. «Ах, что за нежный голос!» Голос тоже был андрогенным. В конце концов, маг так и не понял, кем именно был слуга. Беглец был поражен внезапной вспышкой света и порывом ветра, предшествовавшим появлению существа, но одного лишь взгляда на него хватило, чтобы понять. Тот, кто стоял перед ним, не был врагом. Понять, что это было абсолютной истиной. На время подавив свое сильное желание убежать, он внимательно уставился на своего спасителя. Его глаза были как никогда чисты. Словно он представлял, что лежало за самой душой героической души. Он тихо преклонил колено перед беглецом, чтобы смотреть ему прямо в глаза, и... Он произнес слова, которые маг не смог понять. Беглец ответил. Слуга тихо отозвался. И затем героическая душа потянулась к раненому беглецу и взяла его на руки. «Спасибо. Мы заключили контракт». Он говорил с ним, словно со старинным другом. И беглец почувствовал облегчение. Ему даровали жизнь. Его сердце разрывалось от эмоций. Он понял, что ему больше не надо было бежать. И, наконец, обессилев, обмяк. «Не... возможно... невозможно! Этого не может быть!» Его крики эхом разносились по лесу. Маг размахивал револьвером, не в силах понять, что сейчас произошло. «Абсурд! Я не потерплю этого!» Он поднял револьвер. Черный зрачок дула замер на серебряном волке, чей мех был заляпан кровью и грязью, покоившимся на руках героя. «Троглодит! Это просто... Ты не умеешь говорить! Жалкая химера! И ты мастер? Не могу в это поверить!» Маг продолжал яростно сжимать свой украшенный револьвер, тщательно прицеливаясь. «Пожалуйста, опусти оружие. Мой мастер не желает тебе зла», – тихо произнесла героическая душа. «Что?» Вежливость удивила его. Но, что более важно, смысл сказанного вызвал в нем замешательство. «Ага, сейчас! Что за софистика?» «Я понимаю язык его племени. В любом случае...» «Мне несложно предположить, что ты сделал с моим мастером». Маг хотел нагрубить слуге, но тот продолжал говорить с серьезным выражением лица. «И все же мой мастер не желает тебе зла. Ты понимаешь, что это значит?» И, отвернувшись, он направился к кромке леса. «Подожди! Пожалуйста, подожди! Ты хочешь Святой Грааль, да? Не думаешь, что у тебя будет больше шансов, если твоим мастером стану я, а не этот паршивый пес?» Услышав это, героическая душа остановилась и... развернулась. И все. В тот же момент маг взвизгнул. Сжимая револьвер, он отвернулся от слуги и волка и устремился в лесную чащу. Столь устрашающей была сила отказа во взгляде героической души. Увидев, что маг исчез в лесу, он избавил свой взгляд от суровости и устремился к реке, чтобы излечить зверя, которого принял как своего мастера. Он не видел поблизости реки, не слышал звук бегущей воды, и все же он чувствовал ее присутствие. Мягко прижимая волка к груди, он понесся сквозь лес со скоростью сокола.